Я не могу проиграть, если я играю один. Не могу проиграть, если играю я один. Серотонин, все, что мне нужно в этой жизни, блин. Брат, прикинь. Я знаю, ты не ценишь меня, но мне наплевать. И я знаю, кем бы не был, я все мог там поменять. Но уже по добро этого мне никак нет. Мы влетали где не надо, если бы могли летать. И я знаю, ты не ценишь меня, но мне наплевать. Кем бы не был, я все мог там поменять. Но уже по добро этого мне никак нет. Не могу проиграть, если играть я один. Серотонин, все, что мне нужно в этой жизни, блин. Брат, ты прикинь, брат, ты прикинь. Брат, ты прикинь, я могу проиграть, если играю я один. Серотонин, все, что мне нужно в этой жизни.